Глайдер после этого немного отстал не только от меня, но и от остальных. Впрочем, быстро стал нагонять нас. Что же, вы сделали свой ход, теперь ответный ход. Ущелье делало очередной поворот. Отстегнул винтовку в прицел небольшой камень на самом верху ущелья и открыл огонь, дополнительно сосредоточившись на камне, использовал пси. Честно говоря, я не рассчитывал на успех, больше на удачу, но удача сейчас была точно не со мной. Небольшой обвал, организованный мной и обычный в этих горах, никого из моих преследователей не накрыл, а у меня закончились иглы в обойме. Расстояние между нами становилось все меньше и меньше. Их слишком много. Мне нужна узкая длинная пещера, чтобы меня не могли обойти со спины и желательно со вторым выходом, решил для себя и начал искать такую на карте мира. На карте вскоре такую пещеру обнаружил, но засомневался, какая пещера сейчас на самом деле, возможно, этой карте лет 100 и там уже все поменялось. Впрочем, других вариантов у меня все равно не было. Видимо, элгидовцы решили, что я сбросил скорость и собираюсь сдаться, но я просто боялся промчаться мимо входа в нужную мне пещеру. Когда я залетел в пещеру, никто из них не полетел за мной. Пролетев немного, посадил глайдер. Бросил взгляд на капсулу и направился обратно к выходу. Далеко я не смог пройти. Элгидовцы заняли позицию у входа в пещеру. Правда, сейчас я видел всего двоих и их глайдеры. Чем занимались остальные, было сложно сказать. Высовываться я опасался и наблюдал за ними с помощью небольшой трещины в боковой скале. Отойдя немного от входа, осмотрелся. У меня оставалось всего одно взрывное устройство. Здесь достаточно узкий, несколько раз меняющий направление движения, вход в пещеру плавно переходил в высокий и широкий грот. В этом гроте я оставил глайдер и капсулу с Марине. Для себя я решил бой принять немного раньше. Возле одного из поворотов входной галереи заложил последнее взрывное устройство, присыпав его щебнем, которого хватало на дне пещеры. Вернулся обратно к гроту и стал ждать. Элгидовцы не заставили себя долго ждать. Все дружно вперед они не полезли. Это было бы очень классным подарком мне, но на такой подарок они мне не преподнесли. Отправили на разведку всего двоих. Было бы побольше времени, я занял позиции наверху и атаковал оттуда, но сейчас пришлось остановить свой выбор на небольшой природной нище, образовавшейся в стене. Хотя в пещере стояла кромешная тьма, но все гости, как и я, были с приборами ночного видения. Поэтому шансов, что меня эти двое не заметят, практически не было, хотя я стараться слился со стеной. Надежда была только на небольшой каменный выступ, находящийся сбоку от меня и прикрывавший меня от одного их элгидовцев. Двигались эти двое вдоль стен, прикрывая друг друга. Занял позицию в нише с одним клинком в руке. Прикрытый выступом теперь их не видел, слышал только осторожные шаги и чувствовал, как они приближаются. Как только заметил элгидовца около противоположной стены галереи, кинул маленький камушек в сторону грота. Как я и думал, он среагировал, отвлекся на звук и стал через прицел винтовки искать меня там меня. Остались бы у меня иглы, наверное, стрелял, но это элгидовец, как и остальные, был одеты в тяжелую броню и шансов, что пробью защиту, было немного. В этот момент из-за каменного уступа появился ствол винтовки второго элгидовца, двигавшегося вдоль моей стены. Он нацелился в место, куда упал камень. Такого подарка я совсем не мог ожидать, но среагировал практически мгновенно. Свободной рукой схватился за винтовку и дернул на себя, и в шею появившегося из-за каменного уступа элгидовца нанес удар клинком. Тут же прикрылся им как щитом, и из его винтовки открыл огонь по второму. Второй быстро сообразил, что товарищу уже не помочь, открыл огонь и начал отступать назад. Вот только отпускать его я совсем не собирался, отбросив тело элгидовца, рванул к второму. Почти сразу понял, что сделал ошибку, так как сразу моя силовая защита приняла на себя несколько плазменных, и уровень защиты стремительно стал падать. Отвлекшись на этих двух элгидовцев, не заметил, как еще четверо или пятеро подошли за ними следом. Впрочем, одновременно я заметил, что они как раз находятся там, где мне нужно, и активировал взрыватель. Взрывной волной меня отбросило назад в сторону глайдера и сильно посекло силовую защиту камнями. Открыв глаза, посмотрел на уровень защиты. Осталось всего 19%. Вот ведь знал же, что надо взрывать, только находясь в укрытии. Прибор ночного видения вроде не пострадал, поправив его, вернул на место и осмотрелся. Второй элгидовец, который отступал назад, тоже пострадал, но был жив и шевелился. Рукой он явно шарил в поисках отлетевшей винтовку. Не люблю незаконченных дел, поднимаясь с пола галереи, выдернул второй клинок из ножен и закончил с ним. После чего посмотрел в сторону входа в пещеру. Думал, после взрыва там все обвалится и перекроет вход в пещеру, но ошибся. Взрывник из меня оказался плохой. Обвалилась лишь часть боковой стены, в месте, где я заложил заряд. Впрочем, элгидовцам этого хватило. Они все находились рядом с местом взрывом и сейчас их завалило камнями. Одновременно понял, что у меня не сходится элементарная арифметика. Два разведчика плюс четверо или пятеро находились недалеко от места взрыва, точнее, не успел рассмотреть. Значит, должны еще где-то находиться двое или трое. Возможно, эти двое или трое отправились перекрыть второй выход из пещеры. Он находился в соседнем ущелье. Если верить карте мира, тогда можно считать, что мне повезло. В этот момент получил сильнейший пси-удар, но я еще с начала боя поддерживал пси-защиту, потому что еще в полете сюда чувствовал какую-то непонятную пси-активность, как будто меня кто осторожно проверял. Совершенно не ожидая ничего такого, удивленно стал оглядываться вокруг, не понимая, от кого мне только что прилетело. Недооценил я тебя. А ты, оказывается, псион и совсем не такого жалкого уровня, что числится в твоем досье, донесло до меня эхо незнакомый мужской голос. А что ты тогда прячешься? Выходи, поговорим, как мужчина с мужчиной. А ты все равно от меня никуда не денешься, и из-за завала появились трое. Мне они сразу не понравились. Пси ни одного из них я не чувствовал. Это означало, что все трое псионы или что у них есть защита от пси. Впрочем, один из них точно был псионом, и, собственно, я даже знал, какой из них. Он появился самым последним из троих на завале, и, как я понял, именно он был у них главным. Жаль, у меня не осталось больше зарядов, можно было разом закончить все. Двое приближались, третий остался на завале и внимательно наблюдал за происходящим. Сам я медленно отступал, где-то сзади остался мой второй клинок. Сейчас я жалел, что сразу не подобрал его. Вооружены, все трое были отлично. Все трое закованы в новейшую броню, плазменные винтовки пристегнуты по бокам, из-за спины торчат ручки клинков. У приближающихся ко мне по одному клинку, у третьего, оставшегося на завале, сразу два.